как по его горлу струится растопившийся от тепла жир, наливает его силой, и что-то огромное, непонятное поднимается в груди, ищет выхода. Он громко разговаривал, смеялся, и все вели себя так же, как он, даже спокойный и невозмутимый Макленнон. Суда выстроились в колонну и потащили на берег кита. По мере приближения к берегу росла и всеобщая радость. Никто не жаловался на усталость, несмотря на изнурительную работу. То ли китовый жир обладал таким возбуждающим свойством, то ли сознание победы над морским великаном так всех окрылило, что даже после долгой разделки, продолжавшейся за полночь, гомон в селении не умолкал. Вымазанный жиром с липкими руками, Антон бегал по морскому берегу, рассказывал своим друзьям о китовой охоте, пока не подошел Тегренкио и не потащил его за собой. Они поднялись в селение, прошли в Ярангу Гэмалькота, а оттуда в большое строение, внешне напоминавшее Ярангу. «Это наш Клигран», — пояснил Тегренкио. Антон уже достаточно хорошо знал чукотский язык, чтобы понять, что это Яранга и есть тот знаменитый Клигран, о котором он слышал в чукотских сказаниях. Он думал, что клиграны давно исчезли, как ушли в небытие кровопролитные межплеменные войны и времена, когда чукотский охотник одновременно был воином и носил вместе с луком и колчаном тяжелые доспехи из толстой непробиваемой моржовой кожи. Клигран – дословно «мужской клуб». Во время священного жертвоприношения и танца кита туда не допускалась ни одна женщина. Внутренность Яранги представляла собой один обширный чотагин. Посередине, под дымовым отверстием, горел костер, и от этого в Яранге было тепло, а вся копоть тут же устремлялась в небо. Яркие отблески огня бегали по стенам, увешанным амулетами, чучелами неведомых животных, деревянными до блеска отполированными изображениями китов. Возле костра облачался знаменитый уэленский шаман Франк. У старика было свое чукотское имя, а Франком он стал называться после продолжительного путешествия по американскому континенту. Говорили, что Франк был грамотен и держал целую метеорологическую станцию, что позволяло ему довольно точно предсказывать не только погоду на 2-3 дня вперед, но даже давать прогноз ледовой обстановки. Франк мельком глянул на вошедших, и в его глазах блеснул желтый огонек недовольства. «Не робей!» — подбодрил Тегренкио Антона. «Гляди, что делает сон!» Джон Макленнон вместе с певцом Рентеном и молодым парнем Атыком, лучшим танцором Уэлена, размачивали кожи, туго натянутые на ярарах. Барабаны тихо звенели, и звон сопровождал приглушенный говор. «Коммунисты отвергают религию», — вдруг вспомнил Антон и представил себе, что вот так в церковь пришел председатель Петроградского совета вместе с комиссаром. «Пожалуй, нам бы лучше уйти, Тегренкио». «Если мы уйдем», — ответил Тегренкио, «мы обидим на всю жизнь всех лучших охотников побережья, и они отвернутся от советской власти. Здесь тебе будет интересно, и ты посмотришь, что тут плохого, а что можно взять в будущую жизнь. Это только новорожденный приходит в жизнь голый, а мы взрослые люди, и должны знать,